23. Беспокойство короля. Оставим несчастную лавальер в обмороке с хлопочущими около нее подругами и вернемся к королевскому дубу. Не успели молодые девушки отбежать от него на каких-нибудь 20 шагов, как спугнувший их шум листвы усилился. Из-за куста, раздвигая ветки, показался человек. Выйдя на лужайку и увидев, что скамья опустела, он разразился громким смехом. По его знаку из-за кустов вышел и его спутник. «Неужели, государь, — начал спутник, — вы всполошили наших барышень, ворковавших про любовь?» «Да, к сожалению, — ответил король. — Не бойся, Сент-Эньян, выходи». «Вот счастливая встреча, государь. Если бы я осмелился дать вам совет, недурно бы нам пуститься вдогонку за ними». «Они уже далеко». «Пустяки. Они бы с удовольствием дали догнать себя, в особенности, если бы знали, кто гонится за ними». «Вот самонадеянность. А как же? Одной из них я пришелся по вкусу, другая вас сравнивает с солнцем. Вот потому-то нам и надо прятаться, Сент-Эньян. Где же это видано, чтобы солнце светило по ночам?» «Ей-богу, ваше величество, вы нелюбопытны. Я бы на вашем месте непременно поинтересовался узнать, кто такие эти две нимфы, две дриады или две лесные феи, которые такого хорошего мнения о нас». «О, я и без того узнаю их». «Каким образом?» «Да просто по голосу. Это должно быть фрейлины, у той, которая говорила про меня, прелестный голос». «Кажется, ваше величество, становитесь неравнодушны к лести. Нельзя сказать, чтобы ты злоупотреблял ею». «Простите, государь, я глуп. А что же та страсть, ваше величество, которой вы мне признались, разве она уже забыта?» «Ну как забыто? Вовсе нет. Разве можно забыть такие глаза, как у мадемуазель де Лавальер?» «Да, но у той другой такой прелестный голос». «У кого это?» «Да у той, которая так восхищена солнцем». «Послушайте, господин де Сент-Эньян, виноват, государь. Впрочем, я не в претензии на тебя за то, что ты думаешь, будто мне одинаково нравятся и приятные голоса, и красивые глаза. Я знаю, что ты ужасный болтун. И завтра же мне придется поплатиться за мою откровенность с тобой». «Как так?» «Конечно. Завтра же все узнают, что я заинтересован крошкой Лавальер. Но берегись, Сент-Эньян. Я одному тебе открыл свою тайну. И если хоть один человек проговорится мне о ней, я буду знать, кто выдал меня». «С каким жаром вы говорите, государь?» «Совсем нет. Я только не желаю компрометировать бедную девушку». «Не беспокойтесь, государь. Так ты даешь мне слово молчать?» «Даю, государь». «Отлично», — подумал, улыбаясь, король. «Завтра же всем будет известно, что я ночью гонялся за лавальер». «Знаешь, мы, кажется, заблудились», — проговорил Людовик, осматриваясь кругом. «Но это не так страшно. А куда мы выйдем через эту калитку?» «К перекрестку аллей, государь». «К тому месту, куда мы шли, когда услышали женские голоса?» «Именно, государь. Именно последние слова, когда они назвали меня и вас». «Ты что-то уж очень часто вспоминаешь об этом». «Простите, ваше величество, но меня, право, приводит в восторг мысль, что есть на свете женщина, которая думает обо мне, когда я и не подозреваю об этом, и вовсе не старался заинтересовать ее. Ваше величество, не можете понять этого, так как ваше высокое положение привлекает к вам всеобщее внимание». «Ну нет, Сент-Эньян», — сказал король, дружески опираясь на руку своего спутника. «Поверишь ли, это наивное признание, это бескорыстное увлечение женщины, которая, быть может, никогда не привлечет мои взоры. Словом, вся таинственность сегодняшнего приключения задела меня за живое. И право, если бы я не интересовался так сильно лавальер...» «Пусть это не останавливает ваше величество. Она отнимет немало времени». «Что ты хочешь сказать?» «По слухам, лавальер очень строгой нравственности». «Ты еще больше подзадорил меня, Сент-Эньян. Мне очень бы хотелось разыскать ее. Пойдем скорее». Король лгал. Ему совсем не хотелось разыскивать ее, но он должен был играть роль. Он быстро зашагал вперед, Сент-Эньян следовал за ним. Вдруг король остановился, остановился его спутник. «Сент-Эньян», — произнес он, — «мне чудится, будто кто-то стонет. Прислушайся». «Действительно, кажется, даже зовут на помощь». «Как будто в той стороне», — сказал король, указывая вдаль. «Похоже на плач, на женские рыдания», — заметил де Сент-Эньян. «Бежим туда». И король со своим любимцем бросились по тому направлению, откуда доносились голоса. По мере того, как они приближались, крики становились все явственнее. «Помогите! Помогите!» — кричали два голоса. Молодые люди пустились бежать еще быстрее. Вдруг они увидели на откосе под развесистыми ивами женщину, стоящую на коленях, и поддерживающую голову другой женщины, лежащей в обмороке. В нескольких шагах посреди дороги стояла третья женщина и громко звала на помощь. Король опередил своего спутника, перепрыгнул через ров и подбежал к группе в ту самую минуту, как в конце аллеи, ведущей к замку, показалась кучка людей, спешивших на тот же крик о помощи. «Что случилось, мадемуазель?» — спросил Людовик. «Король!» — скричала Монтале и от изумления разжал руки. Лавальер упала на траву. «Да, это я. Как вы неловки. Кто она, ваша подруга?» «Государь, это мадемуазель де Лавальер. Она в обмороке». «Ах, боже мой!» — воскликнул король. «Скорее за доктором!» Король постарался выказать крайнее волнение, но от де Сент-Эньяна не ускользнуло, что и голос, и жесты короля не соответствовали той страстной любви, в которой он признался своему спутнику. «Сент-Эньян», — продолжал король, — «пожалуйста, позаботьтесь о мадемуазель де Лавальер. Позовите доктора, а я хочу предупредить принцессу о несчастном случае с ее фрейлиной». Сент-Эньян остался хлопотать, чтобы мадемуазель де Лавальер поскорее перенесли в замок. А король бросился вперед, обрадовавшись случаю, который давал ему повод подойти к принцессе и заговорить с нею. По счастью, в это время мимо проезжала карета. Ее остановили, и сидевшие, узнав о происшествии, поспешили освободить место для мадемуазель де Лавальер. Ветерок от быстрой езды скоро оживил девушку. Когда подъехали к замку, она, несмотря на слабость, с помощью Атенаиса Монтале смогла выйти из кареты. Король же тем временем нашел принцессу в рощице, уселся рядом с ней и незаметно старался прикоснуться ногой к ее ноге. «Будьте осторожны, государь», — тихо сказала ему Генриетта. «У вас далеко не равнодушный вид». «Увы», — отвечал Людовик XIV, чуть слышно. «Боюсь, что мы не в силах будем выполнить наш уговор». Потом продолжал вслух. «Вы знаете о происшествии?» «Каком происшествии?» «Ах, боже мой! Увидя вас, я позабыл, что нарочно пришел сюда рассказать вам о нем. Я очень огорчен. Одна из ваших фрейлин, Лавальер, только что упала в обморок». «Ах, бедняжка!» — спокойно проговорила принцесса. «Отчего это?» Потом прибавила шепотом. «О чем вы думаете, государь? Вы хотите заставить всех поверить, что увлечены этой девушкой и сидите здесь, когда она может быть при смерти?» «Ах, принцесса!» — со вздохом промолвил король. «Вы лучше меня играете свою роль, вы все взвешиваете». И он поднялся с места. «Принцесса!» — сказал он так, что все слышали. «Позвольте мне оставить вас, я сильно беспокоюсь и лично желал бы удостовериться, подана ли ей помощь и хороший ли за нею уход». И король пошел к Лавальер, а присутствующие передали друг другу его слова. «Я сильно беспокоюсь».